братья и сестры, когда мы сталкиваемся с милицией и слышим такой вопрос, а где ваше разрешение, то часто отвечаем, у нас не разрешение, у нас повеление. Открываем место, где написано, Христос дает поручение своим ученикам, идите и проповедуйте. Но я думаю, может быть, для кого-то эта тема не будет интересна, ведь кто-то уже, как говорят, уже бывалый в этих вопросах. Для меня столкновение с властями и с законностью наших действий в городе, нашего благовестия, это тема новая. Поэтому, может быть, я всего не охвачу, не скажу. Хотел бы так тезисно, больше не задерживая время, сказать некоторые особенности благовестия именно в городе и именно в отношении уведомления или разрешения со стороны властей. Когда мы читаем Деяния апостолов, римское гражданство Павла, оно избавило его от бичевания. То есть Павел, используя свое право гражданское, он его употребил как бы с одной стороны правильно, и мы читаем, что даже римский этот сотник, он боялся. Когда мы выходим с благовестием во дворы, например, ну, между домами, например, с палаткой куда-то мы выходим, то такое разрешение или уведомление властей, оно, ну, я посчитаю, исходя из действующего законодательства, не обязательно. Хотя, если какие-то могут произойти столкновения с милицией, и когда нам предъявляют претензию, почему вы здесь находитесь, или когда, например, жильцы могут пожаловаться в исполком или в райсовет какой-то, то, исходя из этого, уже к нам могут предъявить претензию. На основании каких законов Украины мы действуем? Значит, я так тезисно хочу объяснить как бы три таких момента. Это первое, благовестие с палаткой в городе, благовестие без палатки в городе и благовестие в домах престарелых, тюрьмах, интернатах и так далее. То есть на каком основании мы можем действовать? Благовестие с палаткой. Когда мы столкнулись с такой проблемой, нам в одном селении запретили ставить палатку. Написали нам такую отписку, что это малое архитектурное сооружение, которое нужно согласовывать с городским архитектором и так далее. То есть много чего волокиты. Как бы вот такую вот отписочку дали. На самом деле закон не подразумевает, что палатка это малое архитектурное сооружение. То есть мы должны это четко понимать. Нету нигде в законе, что палаточное какое-то сооружение, рядом с которым проходит мирное собрание, не является малым архитектурным сооружением. То есть, если там кто-то говорит вам, то это незаконно. Необходимо, даже с палаткой, без палатки, если проводится какое-то массовое мирное собрание, необходимо уведомление властей или местную администрацию, или там есть отделы в больших городах, обычно это отделы там, по внутренней политике города, или заместители городского головы, или непосредственно сам городской голова, его необходимо уведомлять, согласно закону. Где это написано, в каком законе? У нас есть о мирных собраниях в двух законах написано, и они очень противоречивы. Первое, это закон о свободе совести и религиозных организациях, есть такой. Так вот, статья 21 этого закона о религиозных свободе совести, она включает в себя такой вот момент, что ходатайство, значит, публичное богослужение, религиозные обряды, церемонии, процессии проводятся каждый раз с разрешения соответствующей местной государственной администрации, исполнительного комитета сельского, поселкового, городского совета, природных депутатов. Ходатайство о выдаче указанного разрешения подается не позднее, как за 10 дней до назначенного срока проведения богослужения, обряда, церемонии, процессии, кроме случаев, которые не требуют промедления. То есть слова закона, о чем они говорят. Мы должны в городе, например, если ставим палатку или проповедовать собираемся, массовое какое-то будет у нас инвестиционное служение, мы должны за 10 дней подать ходатайство, то есть попросить властей, чтобы они нам разрешили провести вот это вот мероприятие. С чем мы столкнулись в городе? Многие городские советы приняли в отношении общественных мирных собраний, мероприятий множество различных своими городскими советами, различных, ну, как сказать, ограничений вот этого. Например, когда приносится заявка или уведомление, то и необходимо иметь с собой договор с ЖКХ, то есть с теми, кто будет убирать территорию после мероприятия, договор с милицией об охране этого мероприятия, обеспечении порядка. Там еще множество различных там, пунктов они придумали. Есть определенные конкретные места, только где можно, там, подальше это вот, об администрации, городских учреждений, судов, это там, где можно проводить эти все мероприятия. То есть эти решения, они являются фактически незаконными, неконституционными. Так вот, я думаю, что многие пользовались именно законом о свободе совести и вот этой статьей, что за 10 дней подавали ходатайство о разрешении проведения какого-то мероприятия, то есть поселковый совет, то есть городские власти. На самом деле у нас Конституция Украины нашей, она подразумевает в себе не разрешительный характер, а уведомительный. То есть здесь есть непосредственно как бы противоречие в самом законодательстве. То есть закон о свободе совести говорит, что мы должны просить разрешения, а Конституция говорит, что мы должны просто поставить в известность. Так вот, как теперь поступать, как исходя из этого действовать? Мы имеем, ну да, правильно, по Конституции. Я хотел бы подробнее рассказать этот момент. Конституция Украины, статья 39, она описывает нам, что мирные собрания, митинги 6 и так далее, ну то есть мы наше служение можем отнести к мирным собраниям. Она описывает нам, что мы можем поставить в известность исполнительной власти. То есть мы уведомление напишем в исполком, к примеру, и они должны обеспечить нам, исходя из того, что это их работа, обеспечить нам и там скорую помощь, в случае необходимости, если им кажется, что там множество людей, брудавка и так далее, и милицию, и уборку территории, и все остальное. То есть, исходя из нашего законного гражданского права, которое дает нам Конституция, статья 39, мы только ставим в известность и уведомляем власти. Некоторые общественные организации считают, что письменное уведомление даже не нужно. То есть, статья 39, вторая часть, она описывает, там, в каких случаях запрещаются проводить эти мирные собрания. В случае, если угрожение, угрожает опасности общественному порядку, жизни людей и призывает там к различным, ну, нехорошим вещам. Ну, там, я не буду остаться на статье, потому что это будет много буду читать. В общем, статья не запрещает. Если собрание мирное, к примеру, собрались мы между домами проповедовать, включили усилительную аппаратуру, собрались люди, мы проповедуем, приходит милиция, на каком основании? Мы на основании 39 статьи Конституции, имеем право. А мы запрещаем, потому что мы не уведомили. Но в таком случае можно сказать, что Конституция не подразумевает обязательное уведомление. То есть вы нам можете, не можете запретить это проводить до конца. Следующее, как, ну, если, например, мы уже собрались уведомлять все-таки органы местного самоуправления, какие необходимо, ну, нести туда документы, на чье имя и так далее. Значит, тоже такого образца универсального нету. В законе нигде не описано, какое должно быть уведомление, какой формы. Обычно мы приходим в поселковый совет или там в городской совет и спрашиваем, где у вас тут можно оставить уведомление на проведение мирного собрания. Они вам укажут, куда надо идти, на чье имя написать и так далее. Я хотел бы обратить внимание, что должно содержать, желательно, что должно содержать, чтобы было меньше проблем, если мы уже пошли этим путем, как бы, уведомления. Значит, на чье имя первое там они скажут вам. И что должно содержать? Место расположения организаторов, то есть местная община, адрес местной общины, кто будет организатором. Цель. То есть цель, я так подразумеваю, что это либо можно писать проповедь Евангелия, либо распространение религиозных убеждений. Это на их языке будет им понятнее. Место, точный адрес, где будет проходить это богослужение. Либо в некоторых случаях, можно, как мы в Павлограде, например, делали, там по всему микрорайону там будет проходить, не в разных местах. Такое было уведомление. Возможно, кто-то обратит на внимание, а у нас обратили точный адрес, обязательно там до квартала, до дома, напротив какого дома будете там стоять и так далее. То есть вот эти моменты, возможно, если у вас есть уже распорядок служений ваш, то можно и написать это. И форма проведения, то есть, например, чтобы включать в программу, там, проповедь Евангелия, музыкальная группа. И дальше, если будет ли усилительная аппаратура, ну и в принципе все, и там телефон и адрес ответственного. Значит, что еще, с какими можно проблемами столкнуться? Они, значит, когда приходите в эту администрацию, они это уведомление принимают, должны принять секретарь там, или ответственность за это, и должны написать на этом уведомлении входящий номер. И это уведомление уже является вашей бумагой официальной, которая перед милицией вас может оправдать. То есть вы, например, милиция подходит, где разрешение? Вот уведомление о мирном собрании. Все, они по закону не имеют права запрещать вам, а должны даже задействовать тому, чтобы вы совершали это осуждение. Значит, если с палаткой, то значит, такие вот могут быть отговорки разные. Вот. Но тут уже надо по месту, думаю, решать, потому что в одном месте нам разрешили беспрепятственно ставить палатку прямо в центральном районе города. И там, ну, такие обстоятельства были вообще просто на самом видном месте. А в другом месте могут сказать, что нельзя, потому что там территория сдана в аренду и так далее. То есть вот об этих моментах тоже хотел сказать. Бывает такое, вот у нас в центре города, даже если уведомление властям дашь, даже если будет все официально, и они даже разрешение тебе выдадут, то, возможно, не получится провести, потому что территория, например, у нас в центре города есть там площади, которые полностью в аренде находятся. То есть город сдал в аренду частным лицам, и они там устраивают там свои карусели, там развлекательные какие-то там шоу, мероприятия, все остальное. И необходимо непосредственно же с ними разговаривать, с этими хозяевами, которые, ну, как, какую-то, может, плату предложат вам за то, что вы будете там проводить свое мероприятие или что-то еще. То есть тут уже как бы необходимо договариваться же по месту. Вот у нас, например, получилось так, что мы не получилось договориться, потому что люди категорически настроены против любой агитации. То есть вы можете там выступать, можете там развлекать, там может какая-то там группа приехать, все остальное, но никакой раздачи литературы, никакой там агитации не должно быть, то есть там приходить на собрание и так далее. Но мы понимаем, что для нас это нереально, потому что мы, наша эта цель пригласить людей в собрание и рассказать о Христе, и сагитировать их в каком-то смысле. Да? То есть в отношении уведомления. В отношении благовестия в домах престарелых, интернатах и тюрьмах. Вот брат говорил, что администрация часто запрещает. Но на самом деле, даже несмотря на то, что мы не зарегистрированы в братство, по закону мы имеем право, как, ну, как религиозная, не организация даже, а община, просто общество граждан, собирающихся в частном доме, мы имеем возможность подойти и исходя из своих прав, конституционных, распространяя свое вероучение, можем подойти к администрации любой больницы или госпиталя, дома престарелых, домов инвалидов, там, наркотуб, диспансеров и так далее. И можем непосредственно с администрацией договариваться, исходя из закона. Тоже закон, который как бы против нас, и в то же время он за нас. Это та же самая 21 статья религиозные обряды и церемонии закона о свободе совести. Она подразумевает так, что богослужение и религиозные обряды в больницах, госпиталях, домах для престарелых и инвалидов, местах предварительного заключения и отбывания наказания, то есть тюрьма, проводится по просьбам граждан. То есть, если, например, граждане хотят, чтобы провели там служение. Второе, это по инициативе самих религиозных организаций, то есть по нашей инициативе. И администрация отмеченных учреждений способствует этому, то есть они должны поспособствовать, принимает участие в определении времени и других условий проведения богослужения, обряда или церемонии. То есть, когда мы приходим, например, с целью, мы можем указать администрации, если у нас есть необходимость, там кто-то нуждается в проповеди Евангелия, а они запрещают. У нас есть законное основание, чтобы им указать на то, что мы инициативу проявляем, а вы нам посодействуйте, пожалуйста. У меня есть небольшой пакет документов, в частности, образец, ну, например, такого формата уведомления. Есть и другое уведомление, которое, ну, я составлял от нашей церкви по местной общине. Тоже это все есть в электронном виде. Есть разъяснение, потому что, ну, время на чтение законов и обсуждение этих всех моментов, правовой ситуации в Украине нету. А есть небольшое такое разъяснение на трех листиках, которое можно будет прочитать. И есть те самые законы о свободе совести, наши статьи, которые нам необходимы, и законы из Конституции Украины. Они все есть в электронном виде, поэтому кто захочет получить их, можете ко мне подойти. Если кому-то нужно будет распечатать, ну, распечатать, если не способны будете там где-то у себя размножить, то тоже подойдете, и мы эти вопросы решим. Если какие-то есть еще пожелания, вопросы там?